Глава 13. Грязный вариант. Зароков выехал из парка в 6 утра. Три раза отвез от вокзала пассажиров с прибывшего поезда, а потом дело застопорилось. Нет седоков, хоть убейся. Поболтав на стоянке со скучавшими коллегами, он решил съездить домой выпить чаю. Неспокойно было у него на душе. А вид Дембовича, ходившего со вчерашнего дня с физиономией гробовщика, расстроил еще больше. Он понимал, что глупо и несправедливо злиться на старика, и старался хотя бы внешне не показывать ему своего раздражения. Состояние у обоих было одинаковое. Ждать, сложа руки, невыносимо, надо двигаться, действовать. За чаем Зароков завел речь о возникшем накануне плане. Сегодня четверг, значит, клуб работает. Да, но до вечера ждать долго, сейчас всего 8 часов. У вас как, валидола хватит? Зароков с некоторых пор незаметно для себя перестал говорить Дембовичу «ты», и это пошло на пользу их отношениям. Можно и не ждать вечера. Если он дома, то один или, в крайнем случае, еще этот малыш, сосед. Хорошо, Дембович, не будем ждать вечера, поезжайте. Зароков сложил руки на столе и замолк. Потом начал. Вот что. Вам известен пароль. У меня есть старый пароль к Леониду Кругу. Человека, который придет к нему с этим паролем, он обязан слушаться. Круг, наверное, удивится, что им оказались вы. Объясните, что пароль дал вам тот, кому подчиняетесь и вы сами. И дальше прямо к делу. Он должен сегодня же уехать или улететь в Ленинград. Хорошенько запомните сами и велите запомнить ему адрес моей сестры и ее телефоны. В Ленинграде он сразу позвонит ей. Вероятно, это будет вечером после работы. Он расскажет такую историю. С братом Михаилом произошла небольшая неприятность. Сам он в ближайшие 2 недели приехать не сможет. Он, Леонид, мой друг, прилетел в Ленинград всего на сутки, хочет кое-что передать. Зайти к ней домой не может, нет времени. Если она имеет желание поговорить с ним полчаса, пусть приедет, ну, скажем, на Кировские острова или в другое место по его выбору. Нет, пожалуй, Кировские острова подозрительно. Лучше где-нибудь не очень далеко от центра. Скорее всего, она согласится. Когда я говорил с ней по телефону, было столько слез. Зароков закурил. Дальше. Он спросит, в чем она одета, как ее узнать, но встретит ее у самого дома. Конечно, она не должна его видеть. Обязательно надо проверить, не следят ли за ней. Как это делается, Круг знает. А с полпути он сумеет раньше нее добраться до места свидания. Зароков перебил себя. Вы не удивляйтесь, Дембович, что я так все разжевываю. Здесь мельчайшие детали могут быть самыми решающими. Вы сумеете все в точности изложить Кругу? Да, да, я слушаю. Самое главное. Меня не интересует, где и как он с нею покончит. Обстоятельства подскажут, а рука у него, думаю, набита. Самое главное, чтобы все было похоже на убийство с целью ограбления. И чтобы он убрался из Ленинграда в ту же ночь. Хорошо, если у него в кармане заранее будет билет на поезд, который уходит из Ленинграда часов в 11-12. В любую сторону, только не в наш город. А дело сделать надо за 1-1.5 часа до отъезда. И не дай бог, если он привезет сюда с собой хоть одну ее вещичку. Все надо где-нибудь спрятать так, чтобы никто не нашел. И обязательно, чтобы был в перчатках и в новой обуви. Зароков встал, начал расхаживать взад-вперед. Дальше. На следующий день он даст телеграмму суда на главный почтамт до востребования на имя Корнеева. Пусть напишет 2 слова. Перевод получил. Если все в порядке, если нет, жду перевода. Теперь о нем самом. Он, конечно, сообразит, что ему трудно будет объяснить дома и на работе неожиданный отъезд. Скажите вот что. После Ленинграда Он не вернется на 7-й километр. Мы переведем его на нелегальное положение. Пусть приедет в город, пойдет на хлебозавод и найдет там Корнеева. Куда поведет его Бекас, после решим. В конце разговора объявите ему, что весной, если все будет хорошо, его переправят за кордон. Это вдохновит. А потом дадите ему 300 рублей на разъезды. Кажется, все. Но, подумав, Зароков уточнил еще одну деталь. Да, забыл. Когда он с ней встретится, пусть расскажет такую историю. Я сбил нечаянно пешехода. Не насмерть. Начали следствие. С меня взяли подписку о невыезде. Подробности придумать легко. Зароков посмотрел на озабоченно хмурившего лоб Дембовича. «Ой, боюсь, Дембович, не донесете вы все это до круга. Перепутается у вас в голове. Нет, я все запомнил. Ну, тогда с Богом». Они вышли вместе, сели в машину, стоявшую в переулке. Прежде чем тронуться, Зароков разогрел мотор, покурил. Высадив Дембовича у автобусной остановки, он отправился в парк. Было около 9. В диспетчерской, по обычаю, толклись водители. Возле Марии, опершись о барьер, стоял дежурный балагур. Когда Зароков хлопнул его по спине, тот сказал: «А, Зарокову привет. Ты свободен? Вот спасибо. Как дела?» «Какие дела? Я с 6 за рулем, а накрутил на 1,5 целковых. Все ходят пешком. Я же сказал, ты свободен». Наклонившись к Марии, он подмигнул ей и сказал: «У меня новость». «Расскажешь?» «Сестра нашлась. Сама меня разыскала. Представляешь?» Мария приложила ладони к щекам. «Да что ты говоришь? Ей-богу, живет в Ленинграде, фамилия Воробьева, а я-то искал Зарокову. Как я рада за тебя! Хочу дня на 3 отпуск у начальства попросить. Ну как же, конечно, надо». Зароков рассказал подробно, как все это произошло, какую он послал и получил телеграмму, как говорил с сестрой по телефону. «Ладно, Мария», — он взглянул на часы. «Надо поработать. Завтра увидимся. Обязательно, если я не уеду». А в 11 часов дня на площади перед филармонией произошел несчастный случай, по поводу которого работники Оруда составили протокол. Вот как было дело. К остановке на площади подошел автобус. Следом за автобусом ехало такси «Голубая Волга». В тот момент, когда такси обгоняло автобус, из-за него на проезжую часть выскочил молодой человек. Он хотел перебежать на другую сторону к скверу. Такси вильнуло, молодой человек заметался, и машина ударила его правым крылом в бедро. Очевидцы сообщили, что скорость такси была небольшая, во всяком случае не превышала 60 километров. Резко тормозить водитель не мог, так как был гололед. Да к тому же площадь покрыта не асфальтом, а гладкой гранитной брусчаткой. Общая картина позволяла сделать заключение, что водитель такси не виноват. Между прочим, остановившись, он первым бросился к лежавшему на мостовой парню, хотел отвезти его в больницу. Но тут, на счастье, мимо проходила машина скорой помощи, она и забрала парня. У незадачливого пешехода оказался перелом бедренной кости, других повреждений не нашли. Водителем этого такси был Зароков. Его повезли на экспертизу, где заставили дуть в трубку. Трубка не показала ни малейших следов алкоголя. После составления протокола у Зарокова взяли подписку о невыезде из города и велели отправляться в парк. На линию выезжать сегодня больше не разрешили. В парке по этому поводу было много толков. Хорошо еще, что Мария сдала смену и ушла до его появления. Все шоферы жалели Зарокова, считали, что ему просто не повезло, ведь водитель первого класса допустить наезд из-за нерасторопности по недосмотру он не мог. Убитый случившимся, Зароков покинул парк и отправился на телефонный переговорный пункт. Прождав целый час, он, наконец, получил Ленинград. Ему не хотелось описывать случившееся Нине в слишком трагических тонах, но все же он был очень расстроен. Главным образом потому, что это досадное происшествие задержит его приезд в Ленинград. Не может ли она сама приехать к нему? Нет, в ближайшие дни никак не может. Составляется план на второй квартал. Договорились, что он будет звонить ей как можно чаще. По пути домой он зашел в винный магазин, где продавали в розлив, и выпил стакан коньяку. Дембович встретил его словами. «Он уехал!» Зарокова удивила. Слова приятные, а произнесены так мрачно. «Уже?» — спросил он. «На курсы уехал». Хмель сразу прошел. «На какие курсы?» «Повышение квалификации». Зароков сунул изжеванный окурок в пепельницу. «Неужели это из-за вас?» «За последние 3 года его посылают вторично. Я узнавал у его заведующей». Зароков покачал головой. «Наследили, Дембович. Заведующий вас запомнит. Не уверен. Я ведь тоже задал себе вопрос, неужели из-за меня? Лучше уж наследить, чем думать о таких страшных вещах. И потом это не так опасно. Она меня помнит с тех времен, когда я еще работал в управлении культуры». Зароков не спорил. Он попросил дать чего-нибудь поесть. Дембович не мешал ему, но Зароков заговорил сам. «Надолго послали? На месяц. Надо проверить, но с ним не встречайтесь». Он покачал головой. «А я-то насочинял, драматург, режиссер несчастный». Дембович тоже не стал спорить. Зароков отложил вилку. «Но что-то необходимо делать. Нужен другой». «Я думал», — сказал Дембович. «У меня есть только один человек, который может пойти на такую вещь. Но это будет очень грязный вариант». «Кто он?» «Зовут его Василий Терентьев. Мы вместе служили в гестапо во время войны на Карпатах. На нем много крови. Его держали на самых грязных акциях. А я в этом смысле был не замаран. Когда уходили, немцы меня взяли, а его бросили. Он знает, что его разыскивают как государственного преступника. В 47-м он меня нашел. Я помог ему достать документ». «Плохо». «Плохо, но поневоле приходится иметь дело с подонками. Где живет?» «Псков». «Надо ехать к нему, Дембович. Завтра же». «Другого ничего нет». «То, что мы насочиняли для круга, годится?» «Думаю, годится. Только разговаривать он не мастер. Не знаю, как сейчас. Ваша сестра удивится, что у ее брата такой друг». «Другого же никого нет. Давайте спать. Встанем пораньше. Вам в дорогу. А мне надо одного пострадавшего пешехода в больнице навестить, передачу снести».